Глава 22. Как говаривал мой дед, нет ничего страшнее на свете, чем услышать, как в дробовик вставляют патрон, чтобы выстрелить им в тебя. Этот звук разбудил меня среди ночи в мотеле, когда они поднимались по лестнице. Мои часы показывали 3:30, а еще через несколько секунд они вошли в дверь и методично стали всаживать пулю за пулей в мою постель. В ночной тишине от грохота выстрелов закладывало уши, а пух и клочья постельного белья поднялись в воздух, как облако белой мошкары. Но к этому времени я был уже на ногах и с пистолетом в руках. Закрытая дверь в соседнюю комнату приглушила звук их выстрелов. Она же не дала им услышать, как открылась дверь в коридор. Уже отстрелявшись, слегка оглушенные собственной пальбой, они ничего не слышали. А когда до них дошло, что в постели меня нет, у них глаза на лоб полезли. Мое предусмотрительное решение — лечь спать в соседней комнате, чтобы не стать легкой мишенью, более чем оправдало себя. Не теряя времени, я выскочил в коридор, развернулся и прицелился. Мужчина из красного джипа стоял в коридоре, держа близко к лицу ствол помповой Итаки 12-го калибра. У его ног я не заметил гильз, значит, стреляла женщина. Он резко повернулся в мою сторону, в то время как женщина в комнате зло выругалась. Ствол дробовика, когда мужчина крутнулся ко мне, на мгновение опустился. Я выстрелил всего раз. В тот же миг на его горле распустилась темная роза и просыпалась ему на белую рубашку дождем опадающих лепестков. Ружье полетело на ковер. Он схватился за горло и сначала упал на колени, а затем рухнул на пол плашмя, дергаясь всем телом, как рыба, вытащенная на берег. Из-за косяка показался оружейный ствол, и женщина начала стрелять в коридор наугад, откалывая от стен штукатурку. Мне показалось, что меня кто-то дернул за правое плечо, и вслед за этим боль, как каленым железом, обожгла руку. Я попытался удержать пистолет, но не смог, и он упал на пол. А женщина не переставала стрелять, и смертельное жужжание пуль прерывалось цоканьем о стены вокруг. Я бросился бежать по коридору, и через дверь в конце его выскочил на пожарную лестницу. Когда я, спотыкаясь и чуть не падая, торопливо спускался вниз, стрельба внезапно прекратилась. Я знал, что она пустится вдогонку за мной, как только убедится, что ее напарник мертв. Мне кажется, если бы у него был шанс выжить, она бы попыталась спасти его и себя заодно. Я добрался до второго этажа, когда надо мной под ее шагами загромыхала лестница. Боль в руке становилась все настойчивее, и мне стало ясно, что она догонит меня раньше, чем я успею добежать до первого этажа. Я проскользнул с лестницы в коридор второго этажа. На полу лежали листы пластика, а у противоположных стен, как башни, возвышались две стремянки. Сильно пахло краской и растворителями. В нескольких шагах от двери находилась маленькая ниша, заметная только, когда с ней поравняешься. В нише хранился пожарный рукав и тяжелый допотопный огнетушитель. У двери моей комнаты наверху тоже имелась такая же. Я нырнул в нишу и затаился, стараясь выровнять дыхание. Я взял левой рукой огнетушитель и попытался поддержать его снизу раненой правой рукой. Но мои надежды сразу же угасли, потому что рука быстро ослабела от сильной потери крови. Женщина замедлила шаги, и дверь с едва слышным вздохом пропустила ее в коридор. От удара ноги с треском распахнулась дверь в одну комнату, затем в следующую. Она почти поравнялась с нишей, и хотя старалась двигаться тихо, ее выдавали листы пластика на полу. Я стал разматывать шланг, чувствуя, как по руке течет и капает с пальцев кровь. Я хлестнул ее шлангом, как кнутом, когда она вплотную приблизилась к нише. Тяжелая насадка угодила ей в лицо, и было слышно, как хрустнула кость. Она отшатнулась и инстинктивно подняла к лицу левую руку, одновременно ружье выстрелило впустую. Я снова взмахнул шлангом. Он скользнул по ее вытянутой руке, а насадка ударила в голову. Она застонала, а я выскользнул из ниши так быстро, насколько позволили силы, и, держа здоровой рукой пожарный рукав золотунную насадку, несколько раз обвил им ее шею. Придавив приклад к бедру, она шарила рукой по ружью, пытаясь зарядить его. Кровь из разбитого лица текла у нее по пальцам. Ударом ноги я выбил у нее ружье. Упираясь спиной в стену, я крепко прижал ее к себе. Одна моя нога охватывала ее ногу, не давая ей вырваться, а другой ногой я держал шнур, чтобы витки не ослабели. Мы стояли прижатые друг к другу, как пара влюбленных. Насадка в моей руке стала теплой от крови, а шланг туго обвил талию. Она несколько раз рванулась, потом бессильно обмякла в моих руках. Я опустил ее, и она мешком осела на пол. Я раскрутил шланг и за руку потащил ее по лестнице на первый этаж. По багрово-фиолетовому цвету лица нетрудно было понять, что дела ее неважные, и, может быть, ей долго не протянуть, но я хотел, чтобы она оставалась у меня на глазах. Руди Фрай лежал на полу в своем офисе кабинета, и кровь быстро застывала на его посеревшем лице и вокруг раны в проломленном черепе. Я позвонил в канцелярию шерифа, и уже через несколько минут послышалось завывание сирен, и красно-голубые отсветы заметались по полутемному вестибюлю гостиницы. Кровь и такое же мигание огней напомнили мне другую ночь и другие смерти. Когда появился Элвин Мартин с пистолетом в руках, меня сильно мутило, и я едва держался на ногах, а красный отсвет в моих глазах очень походил на огонь. «А вы в рубашке родились?» — улыбнулась пожилая женщина-врач, и в улыбке ее удивления смешалось с тревогой. «Еще какая-нибудь пара дюймов, Элвину пришлось бы составлять надгробную речь». «Да уж, речь получилась бы стоящая. Могу ручаться», — откликнулся я. Я сидел на столе в кабинете неотложной помощи маленького, но хорошо оснащенного медицинского центра Хейвена. Рана моя оказалась достаточно легкой, но крови я потерял порядочно. Теперь ее обработали и перевязали. В здоровой руке я держал пузырек с болеутоляющим. Было такое ощущение, будто по мне прошелся каток. Со мной рядом стоял Элвин Мартин. Олис вместе с другим незнакомым мне сотрудником канцелярии шерифа охранял комнату, где лежала женщина, пытавшаяся меня убить. Как я понял из торопливого разговора доктора с Мартином, в сознание она не пришла, и у меня возникло предположение, что она впала в кому. Все еще был без сознания и Руди Фрай, но он имел все шансы выжить. «Что-либо прояснилось насчет нападавших?» — поинтересовался я у Мартина. «Пока нет. Мы отослали федералам снимки и отпечатки. Сегодня от них приедет кто-нибудь из Ричмонда». Часы на стене показывали 6:45. Дождь все шел и не думал переставать. «Элис, ты не оставишь нас на пару минут?» — повернулся Мартин к врачу. «Конечно, но ты не наваливайся на него, ему не стоит переутомляться». Мартин в ответ улыбнулся, но как только за врачом закрылась дверь, от улыбки не осталось и следа. «Ты знал, что за тобой охотятся, и явился сюда. До меня дошел слух, вот и все. Черт бы побрал твои слухи и тебя вместе с ними. Руди Фрай чуть жив, а в морге у меня неопознанный труп с дырой в шее. Ты знаешь, кто заказчик?» «Я знаю, кто это сделал. Мне скажешь?» «Нет, пока нет. И федералам тоже ничего не скажу. Мне нужно, чтобы ты на некоторое время отвлек их от меня». Мартин готов был расхохотаться. «А зачем мне это надо?» «Пойми, мне нужно довести дело до конца. Я должен найти Кэтрин Деметер. Эта стрельба как-то связана с ней?» «Не знаю. Все возможно. Хотя ее роль в этом представить не могу. Мне нужна твоя помощь». Мартин прикусил губу. «Городской совет рвет и мечет. Там боятся, что японцы откроют производство не здесь, а в Белых Песках, если учуют, что у нас тут творится. Все хотят, чтобы ты побыстрее уехал». Вошла сестра, и Мартин умолк, продолжая кипеть праведным гневом. «Мистер Паркер», — сказала сестра, — «вам звонит из Нью-Йорка детектив Коул». Я поднялся, морщась от боли в руке, чем вызвал ее сочувствие. В этот момент я был не в том состоянии, чтобы считать себя выше сочувствия. «Оставайтесь здесь», — улыбнулась сестра. «Я принесу параллельный аппарат, и вы сможете поговорить отсюда». Через несколько минут она вернулась с телефоном и воткнула штепсель в гнездо. Элвин Мартин потоптался возле меня в нерешительности, но потом все же сердито затопал из комнаты. Я остался один. «Уолтер, ты?» «Мне позвонил помощник шерифа. Что у тебя стряслось?» «В мотеле двое пытались со мной разделаться. Мужчина и женщина». «Ты тяжело ранен?» Руку зацепило, но ничего особенно серьезного. «Нападавшие сбежали?» «Нет. Парень готов, а женщина, думаю, в коме. Сейчас там все фотографируют и снимают отпечатки. А у тебя как? Что нового насчет Дженнифер?» Я пытался запретить тебе представлять этот образ. но он маячил на краю сознания, как фигура, мелькающая у самой границы поля зрения. На сосуде никаких следов. Это стандартная медицинская колба. Мы пытались отыскать по серийному номеру производителей, но они свернули производство еще в 1992 году. Мы продолжаем поиск. Посмотрим, возможно, нам удастся получить учетную документацию, но шансов мало. Упаковочная бумага самая обычная, такая продается в любом магазине подарков. На ней также никаких отпечатков. В лаборатории проводят анализ кожи, может быть, здесь что-то удастся обнаружить. Техники говорят, что он мог подстроить звонок, и отследить его не удается. Если появится что-либо новое, я сообщу. А что есть по Стивену Бартону? Также ничего. Я начинаю подумывать, что ни на что не гожусь. Как с самого начала сказал медэксперт, Бартона сначала ударили по голове и бесчувственного задушили. Возможно, потом его привезли на стоянку и сбросили в канализационный люк. Федералы продолжают поиски Сани. По крайней мере, не слышал, чтобы они их прекратили. Но им тоже не светит удача. Да, удача что-то не торопится благословить нас. Успеет еще. А Купер знает, что здесь произошло? На том конце провода мне послышался сдавленный смешок. Пока нет. Может, сегодня чуть позже я ему сообщу. Впрочем, если в деле не фигурирует фонд, нареканий с его стороны быть не должно. Вот только не знаю, как он отнесется к тому, что нанятое лицо мочит людей в гостинице. Я что-то не припомню ничего подобного. А как дела у тебя? Нельзя сказать, что местная публика встречает меня с распростертыми объятиями и цветами. Пока нет никаких следов мисс Деметер, но что-то здесь не так. Не могу объяснить, но что-то не складывается. Он вздохнул. Держи меня в курсе. Я могу как-то помочь? Возможности удержать Росса нет никакой, так? Решительно никакой. У него глаза горят и руки чешутся до тебя добраться. Росс закусил у дела. Уолтер повесил трубку. Несколько секунд спустя в трубке послышался щелчок. Я догадался, что помощник шерифа Мартин не любит сюрпризов и предпочитает подстраховаться. Вернулся он не сразу, а некоторое время выждал, чтобы не было заметно, что он подслушивал. Я сразу отметил перемену в его лице. Возможно, и к лучшему, что Мартин слышал наш разговор. «Мне нужно найти Кэтрин Деметер», — сказал я. «Поэтому я здесь. Я сразу уеду, как только ее найду». Мартин кивнул. «Я поручил Бернсу обзвонить гостиницы в округе», — сообщил он. «Кэтрин Деметер среди постояльцев нет. Я навел справки еще до приезда сюда. Она могла зарегистрироваться под другим именем. Я тоже думал об этом. Опиши мне ее, и я отправлю Бернса расспросить администраторов». «Спасибо». «Учти, делаю я это не по доброте душевной. Мне хочется побыстрее отправить тебя отсюда». «А как насчет Уолта Тайлера?» «Будет время сегодня, я съезжу с тобой к нему», — пообещал Мартин и ушел проверить охрану у палаты стрелявшей. Вернулась пожилая врач и проверила повязку у меня на руке. «Может быть, вам лучше немного задержаться здесь?» — спросила она. Я поблагодарил за предложение и отказался. «Я догадывалась, что вы настроены решительно. Но от него», — она кивнула на пузырек с болеутоляющим, — «вас может клонить в сон». Поблагодарив за предупреждение, я положил пузырек в карман пиджака, который она помогла мне надеть прямо на голое плечо. Принимать болеутоляющее я не собирался. По лицу врача я понял, что она это знает. Мартин отвез меня в канцелярию шерифа. Мотель опечатали, и мои вещи были у него в кабинете. Я обернул раненую руку целлофаном и принял душ, а затем расположился в камере и спал там, пока не закончился дождь. Вскоре после полудня приехали двое агентов ФБР и немного поспрашивали меня о случившемся. Сначала меня удивило, что допрос такой поверхностный, а потом до меня дошло, что это только увертюра, ведь ближе к вечеру следовало ждать прилета специального агента Росса, и уж он с меня не слезет. К 5 часам вечера женщина в больнице все еще не пришла в сознание. Я сидел в ресторане Хейвена, когда туда пришел Мартин. «Удалось Бернсу что-либо узнать о Кэтрин Деметер?» «Бернс полдня с федералами крутился. Он обещал сегодня же проехаться по нескольким гостиницам. Если обнаружится ее след, он сразу даст мне знать. Ты хочешь поговорить с Олтом Тайлером? Если да, тогда едем сейчас.